Часть вторая. Когда война началась, мне 12 лет исполнилось. Мы с маманей жили в деревне Колюбакино. Деревня такая небольшая, всего 46 домов. Семья совсем маленькая была. Мамань, бабушка, Герка и я. А отец сразу 24 июня на войну ушел. И где он там был, куда попал, жив или нет, никто не знает. Писем от него не было. Война шла и шла где-то. Ухло иногда по ночам, а мы жили в деревне. Дом так стоял с краю. У нас фамилия была Самсиковы, а по-деревенски звали нас Крайные, потому как издавна мы на краю жили, и прадед, и дедушка. Все жили и жили с краю, тут хаты ставили по краям. Но я росла вообще такой смышленой девчонкой. Все делала по дому, помогала старшим, там, если что, надо убрать или приготовить. В деревне тогда все работали от мала до велика. Порядок такой был, белоручки не было. Я понимал, что мамане тяжело без отца, хотя с ним было еще тяжелее, пил он сильно. До войны еще как начал, когда в лесничестве работал. Они там с лесничим лес налево продавали и пропивали. Загульный он был. И была у него любовница в соседней деревне, такая толстая, большеротая Полина. Ну и немцы как пришли в сентябре 41-го, так и встали в деревне. И простояли до октября 43-го. 2 года стояли. Это были тыловики, обозники. Не боевые части. Боевые-то дальше пошли Москву брать, но не взяли. А у нас в основном немцы, ну, лет по 40-м было. Тогда для меня они вообще как старики были. Чего мне, девчушки? Они стояли по избам, по всей деревне. А в сельсовете у них жили офицеры. Ну и с немцами, с этими, как-то было нормально. Они за 2 года никого не убили. Правда, когда отступали, деревню нашу сожгли. Ну, так это приказ у них такой был. Это не по их воле. Они вообще были люди толковые, хозяйственные. Как только пришли, к нам в избу вселились, на второй день стали строить нужник. У нас в деревне сроду до этого не было нужников. Все ходили, что называется, на двор. Где-нибудь присядешь, и все дела. Бабушка ходила в хлеву, там, где корова стояла. Мама на огороде. А мы, ребятня, где придется, под кустик присел, и все. И ни у кого в деревне не было нужника. Никому и в голову не пришло бы строить специально. Они строили, а бабушка смеялась. Чего трудиться зря? Ведь все равно говно в землю уходит. Но немцы есть немцы. Порядок любят. И как пришли, и сразу стали строить нужники. И лавочки возле домов, будто жить долго у нас собирались. Ну и вообще они нам еды подбрасывали. Это помогло. У них кукуруза была, мука, консервы мясные. И хлеб даже себе они сами выпекали, нам не доверяли. Может, боялись, что отравим. Шнапс у них был, но я его не пробовал, я же девчушка была. А вот пиво попробовала первый раз в жизни тогда, зимой. У них было их Рождество. Они все собрались в сельсовете, а мама с другими бабами им еду готовила. Свинину, кур, нажарили картошки на сале. Напекли булок белых из ихней муки и на стол все поставили. А мы с девчонками на печку залезли и смотрели. И тут немцы выкатили бочонок, вставили в него такой краник медный и стали наливать по кружкам и стаканам пива. Оно желтое такое было и пенилось. И стали они пить, а потом пели и раскачивались, и так до самой ночи. И шнапс тоже пили. А я смотрела сверху. И немец один дал мне кружку. «Пей!» Я попробовала пиво. Непонятный вкус был такой, но запомнился. Вот так. Вообще с немцами было весело. Ну, как-то интересно. Немцы совсем другие. Смешные они. У нас трое жили. Эрих, Отто и Петер. Они в избе встали, а мы в баню переселились. Баня-то совсем новая была. Отец из толстенных бревен сложил. По-белому топилась. А немцы избу оккупировали. Смешные. Всем уже под 40. От толстый, Эрих горбоносый, маленький, а Петр в очках, белобрысый и худой, как жердь. Самый говнистый был Эрих. Все время недоволен. То ему сделай, это принеси, молчит или бубнит что-то. Очень пердить любил, пернет, пробубнит что-то и пойдет по деревне. А Отто был самый добрый и смешной. Мы с мамой им завтрак с утра готовим, а он проснется, потянется, на меня посмотрит, но он... «Вас гипсная сварка?» Я сначала просто улыбалась, а потом меня Петр Очкарик подучил, и я отвечала всегда «Юберхаупт нихтс». а он заржет и пойдет по малой нужде. Ну, а Петр, он был такой задумчивый, подушкой оглаушенный, как бабуля говорила. Выйдет, сядет на новую лавочку, закурит трубочку такую длинненькую, сидит, курит и ногой качает, впялится во что-нибудь, сидит, как чурбан. Потом вдруг выдохнет и скажет «Шайздер хун драуф». Еще он любил ворон стрелять. На огород выйдет с ружьем и давай, лупит, аж стекла дрожат. В нашей деревне немцы делали три вещи. Веревки лыковые, санный полос и деревянные клинья. То есть делали-то это все наши, деревенские. А немцы следили и отправляли куда-то. Мама с бабами ходила лыки драть, плести веревки, а старики с парнями гнули санный полос и клинья рубили. И клинья эти, для чего были немцам нужны, никто в деревне не понимал, до тех пор, пока Илюх Кузнецов, дезертир без руки, не объяснил, это чтоб бомбы в ящиках не болтались и не взорвались. Наши трое немцев очень любили молоко. Это у них просто до помешательства было. Как мать или бабуля подоит корову, еще процедить не успеют, а немцы с кружками прям в хлев прут. «Ань, шлюк, Маша!» Хотя маму звали Гаша. А меня Варя, но они всех наших девок звали Машками, а молоко для них просто как помешательство какое-то. Лезут чуть ли не под корову с кружками, причем спешки нет никакой, все равно все молоко они выпивали. Но спешат, чтобы молоко не простыло парное, чтобы еще теплого напиться, суетятся, мы смеемся. Ну и прошел этот год. Красная армия стала наступать, немцы побежали. И у них было два приказа — деревни все сжигать, а молодых людей всех забирать с собой в Германию на работу. И нас собрали по всей деревне, всего 23 человека. Остальные разбежались или попрятались. А чуть не стало. Не знаю почему, но вот как-то не хотелось никуда бежать. И куда бежать-то? Везде немцы, партизан нас не было. А в лесу страшно. И мама тоже мне ничего не сказала. Она даже и не плакала, привыкла ко всему. Она ревела, когда дом поджигали, а за детей тогда как-то не очень боялись. Да и мы тоже были как деревянные, не знали же, что и где, куда повезут и зачем. Никто не ревел, а бабушка все молилась и молилась, чтобы не убили. Так они отпустили меня, а Герк с ними остался, ему 7 лет не было. Собрали нас быстро в колонну, мать мне ватник отцов напялила, сало успел сунуть. А я-то сало потерял по дороге. Вот умора. Как оно из кармана-то выскользнуло, ума не приложу. Там 3 фунта кусок. Мне это сало потом приснилось. Вот я его хватаю, а оно как кисель овсяный. Ну, что на поминке варят, промеж пальцев проскальзывает. И мы дошли с немцами пешком до Лампади, где железная дорога была. Там нас поселили в такой большой ферме. В ней раньше колхозный скот держали, но немцы скотину тоже увезли в Германию. И мы там сбились со всей округи, 300 человек жили, все молодые ребята и девки. Они поставили часовых, чтобы мы не сбежали. Выводили только по нужде. Прожили там 3 суток. Немцы ждали эшелон, чтобы нас погрузить и отправить. А этот эшелон шел с Юхнова и всех собирал, таких как мы. Он был специальный для молодых только. А в этой ферме было холодновато. Поздняя осень, снег уже повалил, крыша дырявая, окна досками позабиты, никакой печки не было. И кормили они нас печеной картошкой. Бак внесут, поставят посередке. Мы картошку таскаем, смеемся, едимся, чумазье. И как-то всем было весело, молодые все. Ничего не боялись, о смерти вообще не думали. Фронт уже рядом был. Ночью лежим, слышим канонаду. Бух, бух, бух. А потом пришел эшелон. Большой такой состав, 32 вагона. Он давно уж полз и был сильно набит. И тут нас всех стали запихивать в вагоны. Девка отдельно, парней отдельно. А там ж своих полно толпится. И тут только как-то всем стало страшно. Девки стали реветь. Непонятно, что с нами будет. Может, побьют всех? И я тоже заревела. Хотя вообще редко плакала. Запихнули, значит, нас, дверь задвинули, и пошел эшелон на запад. В вагоне нас 50 человек, ни лавок, ни нар, на полу солома обоссанная. В углу куча говна, а окошко небольшое с решеткой. Ваниша! Слава богу, хоть морозец ударил, говно в углу смерзлось, а летом все б задохнулись от вони. Полз эшелон медленно, часто останавливался, мы, кто сидит, кто стоит, как сельди в бочке, стали разговаривать. Как легче стало. Девки постарше рядом стояли, мне стали рассказывать про свою жизнь. Они с Медынь были, городские. У всех отцы погибли, а одной дезертировал, потом работал полицаем и сам себя гранатой подорвал. Не то что-то в ней тронул, и все. И двоим еще по глазу выбил. А одна девушка, 18 лет, жила с немцем. У нее и мать с немцем жила, они поэтому и жили нормально. А эта Таня сильно в немцев влюбилась. И когда часть его снялась и в Белоруссию двинула, она 6 верст рядом бежала и все ревела: «Мартин, Мартин!» Потом офицер надоело, он пистолет достал и ей под ноги выстрелил 3 раза. Тогда она отстала. А у нас в деревне тоже 2 бабы жили с немцами и были довольны. У одной всегда были консервы и кукурузная мука. Она забеременела потом. Девки в вагоне говорили, что нас повезут работать в Польшу или в Германию. И половина девчат хотели в Германию, а половина в Польшу. Те, кто в Германию хотели, думали, что там фронта нет и много еды. А те, кто в Польшу, говорили, что немцев все равно разобьют, и война будет везде, так лучше в Польшу, а тут легко сбежать. И сильно заспорили. Там были 4 девки из Малоярославца, такие комсомолки и убежденные. Они все хотели к партизанам податься, да не успели. И теперь все время только и думали, как бы дёру дать с поезда. Но немцы по нужде не выводили, да и не кормили совсем. Где уж прокормить такую ораву? Сальмы прямо на пол, на солому. Это все через щель вытекало. А сразу пробирались в угол, где куча. К ней все спиной стояли, теснились от нее. И кидали соломы на говно. А рядом только одна девка сидела, полоумная, и пела песни разные. Она дурочка была деревенская, но ее тоже угнали, как молодую. И ей запах говна был совсем не страшен. Сидела возле кучи этой, в шее вычесывала и пела. Хуже всего было, что стояли подолгу на полустанках, да и просто в чистом поле. Едем, едем, потом дерг, и стали. И стоим час, другой, потом поползем дальше. Так и проползли всю Белоруссию. Спали мы сидя. Друг к другу привалимся и спим себе. Потом девки разбудили, говорят, в Польшу въехали. Рано-рано утром. Я к окошку пролезла, смотрю. Там как-то почище, покрасивее, войск поменьше, домики аккуратные, и горелок совсем мало. Все заговорили, что где-то возле Катовицы есть большой лагерь для рабочей силы. Там одни русские, и оттуда распределяют по всей-всей Европе. И что Европа вся очень большая, и везде-везде немцы во всех странах. А я вообще про Европу ничего тогда не знала. Я только 4 класса школы кончить успела. Знал только, что Берлин — столица Германии. Но девки из Медыни знали все про Европу и разные города называли, хотя там и не были никогда. А эта Таня, что за Мартином бежала, говорила, что лучше всего это Париж. Ее Мартин там воевал. И рассказывал, как там красиво и какое там вино вкусное. Он ее поил шнапсом и подарил шарф, но она его оставила по глупости. Одна девка говорила, что нас всех загонят на большую-пребольшую подземную фабрику, где шьют для немцев одежду. И что сейчас по всей Германии срочный секретный приказ пошить 1 миллион ватников для Восточного фронта, потому что готовится наступление на Москву, а у немцев шинель не очень теплые. Поэтому они отступают. А как только будет 1 миллион ватников, их наденут на самые отборные части, и те сразу сядут на новые танки и попрут на Москву. Это ей все рассказал знакомый полицай. Тогда те самые комсомолки стали орать на нее, что она тварь и предательница, что Москву немцы не смогли взять в 41-м, их там поморозило с их шинелями и по делам. А когда Красная Армия разобьет немцев, то Гитлера привезут в Москву на Красную площадь и там повесят за ноги напротив мавзолея, а рядом повесят предателей и предательниц, таких как она, и что товарищ Сталин со всех спросит, из тех, кто в плен сдавался, из тех, кто немцам сапоги лизал, из баб, которые под немцев вложились. Но здесь Таня им крикнула, чтобы они заткнулись со своим Сталином, потому что у нее двое дядьев покулачили, а отца сгноили непонятно где, и они с матерью перебивались с хлеба на воду, а при немцах хоть впервые наелись нормально, да еще она влюбилась так, что чуть с ума не сошла. Эти комсомолки ей крикнули «проблядь фашистская», а она им собаки сталинские. И полезли они друг на друга драться. А другие девки вступились, кто за Таню, кто за комсомолок. И началось. Все кругом дерутся, я хочу к стенке пробиться, а сил нет. Они все клубками сцепились, а еще поезд шибко пошел, и без них кидает в сторону страсть. Откуда только силы взялись, ведь не кормили двое суток. Ну и пару раз мне по сапатке попало аж искра из глаз. У нас в деревне редко дрались, только по весне, когда сев, ну или на свадьбу. Весной это из-за межей. Обязательно кому-нибудь шкворнем голову проломит. А на свадьбах от самогону. Нагонят из картошки, поставят на столы, выпьют и драться. Дедуля покойный рассказывал, однажды свадьба была. Сели, выпили, все спокойно, едят, молодые целуются. И как-то всем скучно. И один сидел-сидел, потом вздохнул и говорит, «Ну, кому-то надо начинать». Размахнулся и сосед напротив, по роже, тот кубарем, и понеслась драка. В общем, не знаю, чем бы все кончилось, если бы не эта дурочка полоумная. Она там возле своей кучи дремала, а как задрались все девки, проснулась. И как завоет, верно перепугалась, спросонья. Зачерпнула говна из кучи и в девок. Еще раз и еще, все как зверещат, но драться перестали. А потом встали мы где-то под Краковом. И стоим, стоим, стоим. Почти ночь простояли. Тошно, кто плачет, кто спит, кто смеется. А мы вчетвером в угол пробились, сидим. Темно, только где-то далеко снаружи кто-то на губной гармошке играет. Я сразу стала дом вспоминать, маманю, бабулю, Герку, и слезы сами потекли. Но в голос не ревела. Конечно, жили мы неплохо. Отец в лесничестве деньги получал, а не трудодни, как в колхозе. Не потому, что он не деревенский был, просто повезло. Он лесничего Матвея Федотовича из трясины вытащил. Он, когда объездчиком работал, охотиться приучился. А как же, ведь все время с ружьем да на лошади. Что выскочит, бах! А лесничий наш большую страсть к охоте имел. И вот они вместе охотились. И однажды, когда по уткам ходили на Бутчинские болота, лесничий в трясину и провалился, а отец его вытащил. И как лесника Кузьму Кузьмича цыгань зарезали, мест пусто было, а лесничий раз и назначил отца. И стал он лесником, и получал каждый месяц 620 рублей. А с деньгами-то прожить можно. Это другие мужики, как зима, на приработок в город подают, чтоб денег заработать и купить что-то. На трудодни-то ничего не купишь. Картошки дадут, али ржи, ну, овес еще давали. Парят, парят его в котлах всю зиму и едят, как лошади. А мы хорошо ели. Лошадь держали, корову, двух свиней, гусей да курей. Сало у нас всегда было. Мамань, как бывало, утром яичню зажарит на большой сковороде, в сале все так и плавает. Хлебушка возьмешь, как начнешь макать, страсть. А после блины грешневые с творогом. Намакаешься, молоком топленым запьешь, ух, как вкусно. Да и мед у нас был, на базаре покупали, и сапожки мне отец на базаре купил, и куклу-принцессу, и 4 книжки, чтоб читать училась. У всех девок только буквари, а у меня и книжки с картинками были. «Конек-горбунок», «Москва советская», «Колобок» и «Волк и семеро козлят». А базар — это страсть, как хорошо. Как бывало, отец утром скажет, «Ну чё, Варюша, на базар поедем?» Так я вперед матери на конюшню лечу запрягать. Ох, любил я лошадей запрягать. Отец с малолетства приучил, пацанов-то взрослых в семье не было. Да и верхом хорошо ездил, а как же, всю жизнь с лошадьми. Сперва резвый был, потом Зоя, которую украли, потом мальчик. Выведу, поскребу, запрягу в тележку со спинкой расписной. Отец сапоги хромовые наденет, картуз новый напялит. Сядет вперед, мы с маманей сзади, хрейсь кнутом и покатим. До базара у нас 36 верст. Он в Жиздре. Чего там только не было. И посуды всякой, и ковриков, и хомутов. а я игрушки любила. Один дядечка свистульки продавал, другой игрушки. Мужик и медведь в кузнице куют. И куклы были разные, хорошие. Все бы хорошо, если б отец не пил. Мама говорила, что от этого детей больше нет. С другой стороны, чего вспоминать-то прошлое? Все равно немцы деревню сожгли. Ну и ревел я по-тихому, вот. Значит, постояли, потом утром дернули, проехали и стали. Краков. Девки стали подниматься, приехали. Тут дверь оттянули, стоят немцы. Смотрят на нас, говорят что-то. Один нос зажал, отвернулся и захохотали. Вонь-то у нас в огонь сильная. Тут подошел поляк с ведром воды, немец Тринкин. Поляк нам ведро передал. Стали пить по очереди. Ведро выпили, он еще одно подал. Выпили второе и третье подал. Я пить не очень хотела. А как до меня дошло, припала и оторваться не могу, будто заснула. Еле оттянули. В общем, наш вагон выпил 4 ведра воды. Потом подвозят 2 поляков тележку, а на ней конин сырая, рубленная. И один лопатой стал куски эти нам в вагон метать. Закинул, немец крикнул «Эссен!» и опять дверь задвинули. Постояли мы, а потом что делать? Промеж себя потолковали. Если кормят, значит, дальше повезут. В саму Германию. А сколько туда ехать, никто не знает. Может, 2 недели или больше, может, 1 месяц. Европа-то большая, может, и больше России. Доезжать охота. Стали эту сырую конину рвать помаленьку, доживать. А поезд тем временем дальше пошел, и больше уже мы долго не стояли. Наверное, в Польше дороги-то получше, вот эшелон наш и пер быстро. Я конину пожевал и заснула надолго. Спала, как убитая. Утомилась, понятное дело, да и страшно. А меня всегда, когда страшно, было в сон тянуло. Как отец мать бить начнет, я прям зеваю со страху. Голова дурная, легла бы на пол и не вставала, спала, пока не кончится все. А однажды в лесу заблудилась с Авдотьей Куприяновой. Пошли по грибы, она идем, варь, я заветную поляну грибную знаю, там только белые грибы растут. Ну и повела она на эту поляну, вела и завела в такую чащобу, что жуть взяла. Деревья громадные, солнца не видать, темно, как ночью. Не заплутались, страшно. А нос и волки водятся. И медведь в 39-м 2 коров задрал. А это Авдотья, дур вальная, как увидала, что заплуталась, сразу врёв, а мне что делать? Пошли, тащу ее за руку. Потом так страшно стало, что легла под куст да заснула. Она рядом, а проснулась. Нас и нашли. Там дорога рядом была. Шли мужики на покос. Мы услыхали, закричали им. Они подошли. Мать говорила, чудо. В общем, проснулась, когда дверь сдвинули. И закричали «Штейнау», «Фаустштаген», «Шнель». И мы повставали и из вагона порезали. Вырезали на громадный майдан такой. И не то что вокзал, а такое место, где поезда стоят, подъезжают и отъезжают. Я такого сроду не видал. Много-много железной дороги. И стоят рядом поезда товарные. И цистерны стоят, и с лесом эшелоны, и просто пустые. Вокруг солдат ходят. Нас вдоль поезда построили. По дороге 4 умерли, непонятно от чего, их сразу убрали прочь. И немец встал на ящик и стал говорить по-русски. Он сказал, что мы теперь находимся в Великой Германии, это для нас большая честь, поэтому мы все должны хорошо работать на благо Великой Германии, и что сейчас мы пойдем в фильтрационный лагерь, где нам дадут есть, дадут хорошую одежду и оформят документы для проживания в Германии. А потом мы поедем на разные заводы и фабрики, где будем жить и работать, и что нам всем там будет хорошо. И главное, чтобы мы поняли, что Германия — культурная страна, и все в ней живут счастливо, а молодые люди счастливее других. И потом нас построили в колонны и повели. И пошли мы от этого места. Шли 7 верст. Подошли к большому лагерю с забором с колючкой и с вышками. Ходят немцы с овчарками, машины стоят. Нас завели туда и распределили по баракам. Девка отдельно, парни отдельно. В нашем бараке были нары, и были еще девки из Польши, Беларуси и Украины. Но их было совсем мало. Они нам сказали, что здесь больше 3 дней не задерживают, пропустят через лагерь и повезут на место работы. Мы стали их спрашивать, куда нас пошлют. А они говорили, кого куда. Никто точно не может знать. А если кто заболел, в трудовой лагерь. Там хуже всего, там щебень бьют. Мы там немного посидели, и нас повели на санобработку. Это такая баня, громадная страсть. Я таких никогда не видала. В большущем таком бараке он новый совсем, тесом пахнет. Я как туда вошла, как этот запах-то почуяла, сразу лесопильню нашу на кордоне вспомнила. Как за доской ездили, когда дядя Миш строился. Построили ему дом такой красивый. Отец лучшего тесу достал, а дядя Миш возьми да и удавись. Вот как бывает. В этом бараке там сперва нас в очередь построили и стали потрое заводить. Завели меня с еще двумя девками. Там столы, за ними сидят немки военные и пишут. А одна стоит с таким прутиком. И она говорит по-русски «Раздевайтесь». Мы разделись догола. И она нас спереди и сзади смотрела, потом волосы смотрела, а вши тогда у всех были. Да и у меня тоже, а что такого? Она двоим девкам прутиком показывает на стуле, где волосы. «Стричься!» Одна девка в рев, немка ей прутиком по заднице и засмеялась. Они на стулья сели, и на них эти бабы с машинками навалились. А мне стричься не сказала. Мне показала прутиком на дверь в баню, иди туда. Я вошла. Там как бы парная, но шайк нет никаких, а просто поверху трубы железные, а в них дырочки, и из дырочек прыщет вода чуть теплая. Я смотрю на эти трубки, что делать-то? Постоял, потом дальше пошла. А там как бы предбанник, и снова немки военные, и столы, а на них белье разное. Мне немка дала чистую нательную рубаху и платок синий, и на выход кивает. Я вышла, а там тоже как бы предбанничек маленький. А в нем наша одежда, но от нее чем-то воняет. И это, оказывается, то место, где мы раздевались. Этот барак у них как бы по кругу, как карусель на ярмарке. И та же самая немка с прутиком мне говорит «Одевайся». Я ту новую исподнюю напялила, потом чулки шерстяные, платье свое зеленое, потом фуфайку, потом и ватник, и платка моего старого нет, забрали. Да и исподней рубахи старой тоже нет. Я голову новым платком повязала, а те девки, уж постриженные, пошли мыться. А немка мне говорит, садись к столу. Я села, напротив тоже немка, она тоже по-русски заговорила. «Как тебя зовут?» Я говорю, «Самсикова Варя». «Сколько лет?» 14. Она все записала, потом говорит, «Протяни руку». Я не поняла сперва, она опять, «Давай руку». Я протянула, она мне на руку такую печать, раз... А там чернильный номер 32-126. Я говорю, иди туда, а там дверь. Я пошла, открыла, а там уж двор, и стоит солдат с автоматом. И он мне на другой барак показывает. Я пошла туда. Как подходить стало, сразу едой запахло. Господи, думаю, неужели накормят? Иду, а ноги сами побежали, а сзади еще девки вышли, тоже побежали. Вошли мы туда... Это не барак, а навес дощатый, а под ним большие котлы стоят, штук 10, а в них еда варится. А вокруг немцы с мисками и с черпаками, и наш тоже уже кто вышел. Немцы всем по миске пустой дают, и мне тоже дали, и в очередь. Достояла, мне немец в миску черпаком, плюх, суп гороховый, густой, как каша, а ложки-то нет ни у кого, все сосут через край. Я тоже быстро высосала. Рукой миску вытерла, облизала руку, а немец смотрит «Вильс до ног!» А я говорю «Я битте!» А мне еще «Плюх!» Я вторую миску уже помедленнее высасывала, смотрела на все вокруг. Наши толкаются, немцы. Совсем все по-другому. Совсем другая жизнь началась. Съела я вторую порцию и опьянела. Привалилась к этому котлу, а он теплый, блестит. А немец смеется, «Альза, но хайнмаль мэдл». А я вспомнила, как Отто говорил, когда молоком напивался доста. И отвечаю, «Их бензат, их маккайнблат». Немец заржал, что-то спросил, но я не поняла. И пошла в барак. А к вечеру всех с нашего эшелона обработали и накормили. Но постригли почему-то не всех. Из нашего барака не постригли только меня и еще трех девок. Таня мне объяснила, это потому, что у вас в шее нет. Я говорю, как нет, глянь-ка. Она мне волосы раздвинула. Есть. Знаешь, забыли. Ты волосы-то спрячь под косынку, а то опомнится, да обкарнают нагло. Я так и сделала. Повязалась потуже, волосы спрятала. А как стемнело, вошла та самая немка с прутиком и говорит: «Теперь всем спать. Утром вас повезут на рабочие места. Там будете жить и работать». И двери в бараке заперли на засов. Кто заснул сразу, а кто нет. Мы с Таней и с Наташкой из Брянска рядом пристроились, да все разговоры разводили, что да как будет. Они-то меня постарше, многое чего слыхали и про Европу, и про немцев. Наташка рассказывала, как у них в Брянске немцы кино крутили для своих, а ее два раза с подругой немец приглашал, и она видела в кино Гитлера и голую женщину, которая все время пела, танцевала и хохотала. А вокруг этой женщины ходили по кругу немцы в белом и смотрели на нее и улыбались. А Гитлер, она говорила, симпатичный такой, с усиками, и культурный сразу видно, и он очень громко говорит. А я кино видала всего 6 раз. Нас клуб-то только в Кирове, а это 25 верст. 2 раза отец возил на мальчике, потом Степан Сотников с ихними детьми возил. И смотрела я Чапаева 2 раза, потом «Волга-Волга», мой из Кронштадта, 7 смелых» и еще одно кино, забыла, как называется. Там про Ленина, как в него женщина одна стреляла, а он в кепке убегал. Потом упал, но не умер. А внизу на нарах девки все время гадали, кто победит, наши или немцы. А танец с Наташкой было все равно, лишь бы не бомбили. Нас 3 раза бомбили, но все бомбы упали не в деревню, а на огороды. Только стекла повыбило и коров посекло. Еще на мине одна баба из деревни подорвалась. Ее в деревню принесли на рогож. Без ноги, кишки вырезали. А она все повторяла: «Мамичина моя родимая, мамичина моя родимая», и померла. А я заснула. А когда проснулась, все уж поднялись. Побежали мы с девками ссать. Там нужник большой, чистый. Поссали, а некоторые посрали. Потом пошли есть котлам этим. Опять этот суп гороховый, но уже пожиже, не как вчера. И добавки не дали. Выпила я его через край, только миску облизала, кричат: «Строится!» И пошли все на Майдан. Построили нас. Парни отдельно, девчата отдельно. Стоят немцы, смотрят на нас, молчат. Один на часы поглядывает. Ну, стоим, а немцы и не говорят ничего. Час простояли, стали ноги затекать. Наташка говорит: «Грузовиков ждут, чтобы нас везти». Вдруг слышим, машины едут. И въезжают прямо в лагерь, но не грузовые, а легковые. 3 машины, черные, красивые. Подъехали, из них вышли немцы, как и машины, во все черное одетые. А один, самый главный, высокий такой, в черном кожаном пальто и в перчатках. И ему все немцы честь отдали. А он тоже честь отдал, подошел к нам, руки на животе сложил и смотрит. Красивый такой, белобрысый. Посмотрел, говорит: «Гуд, зер гуд». И что-то немцам сказал. А эта немка, что по-русски говорила, говорит: «Снять головные уборы». А я не поняла. А потом поняла, когда парни кепки и шапки поснимали. И девки тоже платки стали развязывать да снимать. Я думаю, вот, сейчас и обстригут меня. И точно немка говорит: «Кто с волосами, выходи вперед». Делать нечего, пошла. Вышло еще 15 человек, ребята и девки, все, кого не остригли. И главное, все белобрысые, как и я, даже смешно стало. А немка: «В шеренгу становись!» Ну, встали все рядом. А немец этот главный подошел и смотрит. И смотрит как-то... Я и не знаю, как сказать. Долго и медленно. А потом стал подходить к каждому из нас. Подойдет... 2 пальцами подбородок поднимет и смотрит, потом дальше идет и молчит. Подошел ко мне, подбородок мне поднял и в глаза уставился. А у самого лицо такое, я таких и не видала. Как Христос на иконе, худой такой, белобрысый, глаза синие-синие, чистые очень, ни пылинки, ни грязинки, фуражка черная, а на ней наверху череп. Посмотрел он меня, потом остальных, и показал на 3 «Дизес, Дизес, Дизес». Потом нос свой перчаткой тронул, будто задумался, и на меня показал «Унд, Дизес». Повернулся и пошел к машинам. А немка «Всем, кого выбрал господин оберфюрер, марш за ним!» Мы пошли четверо. А немец этой к машине первый подошел, ему дверь открыли, он сел, а нам другой немец на вторую машину кивает и дверь открыл. Подошли мы, залезли в нее, он дверь закрыл, сел вперед с шофером и поехали. Я в легковой машине ни разу не ездила, только в грузовых, когда зерно возили. А, и когда у нас в Кулебаке нападеж коровий был, нам телят в двух машинах привозили на племя. А райком машину выделил, и мы с маманей и со скотником Петром Абрамовичем за теми телятами на машинах и поехали в Ломпоть. А легковую машину я видала в Кирове, когда мы в кино приезжали. Эта машина легковая стояла, потому что въехала в грязь и увязла, и все вокруг стояли и думали, как ее вынимать. А дядечка толстый, который приехал в этой машине, ругался на другого, который из райкома был. «Этот толстый говорил громко, в твою жопу, Борисов, только по заморозкам ездить!» А тот Борисов молчал и на машину смотрел. Вот. А у немца в машине я смотрелась. Красиво все. Впереди шофер с немцем. Мы сзади сидим, все кругом блестит. Все чистое, сиденье из кожи, разные ручки кругом. И пахнет самолетами, как в городе. И прет эта машина так легко... И не чуешь, как едет, только качает на ухабах, как в люльке. Поняла я тогда, почему эти машины легковыми называют. Со мной еще две девки и парень один. Едем, едем, куда не ясно. Версты две проехали, свернули в лес и встали. Немец выскочил, дверь открыл, аусштаген. Вылезли. Смотрим, те две машины тоже рядом стоят. Кругом лес такой, не старый. И немец этот главный выходит из машины... И другим немцам что-то говорит. И те сразу стали нам руки за спиной вязать. Да так ловко, что я и не поняла ничего. А мне ж раз, и веревкой руки стянули. И подводят они нас к четырем деревьям и начинают привязывать. Девки тут завыли, я тоже. Ясное дело, в этом лесу и останемся. Воем, одна молиться стала. Парень постарше нас. Он кричит: «Панове, я ж не жид пархатый, опоментайтесь, панове!» А они... Прикрутили нас к деревьям, а после рты нам завязали, чтобы мы не кричали, и встали вокруг. А главный посмотрел, на парня показал, и двое немцев к машине пошли. И поняла я, вот сейчас нас и кончать будут, а за что не ясно. Господи, неужели за то, что мы не стрижены? Так в том разве ж наша вина? Это что гадина немецкая, забыл постричь-то, а не я не захотел. Мне ж все равно... Неужели из-за волос в землю ложится, родимая моя бабушка? Вот оно как обошлось-то все. Здесь, в сырую землю пойду, и не узнает никто, где могилка Варьки Самсиковой. Стою так и думаю, слез глаза застят. А немцы ворочаются и несут в руках ящик такой железный. Поставили его, открыли, и достают из него не то топор, не то кувалду. Не поняла сперва. Значит, не стрелять будут, а прям так зарубят по-живому. Ой, лихо! Подходят они к парню, а тот забился сердешный, как птаха, а немец у него на груди пальто в стороны дерг, рубаху раз, разорвал, и исподнюю тоже раз, грудь ему заголили, а главный кивнул гуд и руку в перчатке протянул, и немец ему кувалду эту дал. Я гляжу, это не то чтобы кувалда, а непонятно что, словно она изо льда, или из соли, которую коровам на ферме лизать дают, не железная. И главный размахнулся, да со всей мочи парню этой кувалдой в грудь плесь, тот аж дернулся весь, а немец другой к груди парня такую трубочку приуставил, как доктор, и слушает. А главный стоит с этой кувалдой, и немец головой покачал: «Нихц!» Тогда главный опять: «Плесь!» И тот немец опять послушал, и снова: «Нихц!» И снова главный по грудям парня так и забили до смерти. Он на веревке-то и повис, а немцы ту кувалду кинули, достали новую из ящика, и к девке, которая со мной рядом к березе притянута, та ревет бессловесно, дрожит вся. Они и пинжак плюши расстегнули, фуфайку разрезали ножом, исподней разорвали, гляжу, у нее крестик на шее. Мне тоже бабушка повесила, да в школе Нина Сергеевна сняла. Вы, говорит, пионеры, а Бога нет. Так что предрассудки религиозные будем с корнем вырывать. и у всех, кого крестики были, сорвала их и в лопухи выбросила. А бабушка говорила, безбожники никогда сами не помирают. Вот и правда, думаю. И главный немец опять кувалду эту железную взял, размахнулся и девке по груди, хрясь, аж косточки хрустнули. Отступил гад, а другой с этой трубочкой приставила, слушает, как девка кончается. А та уж после первого удара без чувств на веревках повисла, голова заболталась. Тогда третий немец ей голову поднял, придержал, чтобы не мешал по грудям садить, и снова «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» забили так, что кровь мне на щеку брызнула. Вот гады проклятые. И потом другую девку забили. Ей, как и мне, годков 15, наверное, было. И рост такого ж, как я. А грудь большие уже, не то что у меня. Били ее, били, пока носом кровь не хлынула. Рот-то у нее завязан был. Осталась я. Они, как грудастую девку забили, кувалду бросили, сигареты достали, встали в кружок и закурили, ну, чтобы отдохнуть. И разговаривали промеж себя. А главный был недоволен. Молчал, потом головой покачал и сказал «Шон видер таубинус». И остальные немцы закивали. А я стою, вижу, как они курят, и думаю, вот сейчас докурят эти гады, и все. И так прям на душе стало, не то чтоб страшно или тоска взяла, а как-то все ясно, как на небе, когда облаков нет, словно во сне, будто и не жила я вовсе, а все приснилось, и маманя, и деревня, и война, и немцы эти. Докурили они, окурки побросали, обступили меня. Ватник расстегнули, фуфайку, что бабуля из козьей шерсти связала, раз — ножом. Раздвинули, а у меня под фуфайкой платье зеленое. Отец в лампаде в райторге купил. Они платье ножом разрезали, и исподнюю немецкую, что мне в лагере дали. Немец так концы порезанное платье до фуфайки закатал, чтоб грудь голая была, затолкал их под веревки. А главный взял кувалду, глянул на меня, пробормотал что-то, и кувалду другому немцу протянул, а сам фуражку свою с черепом снял, передал немцу сзади и справа от меня встал. А немец размахнулся, ухнул, как дрова рубят, да как мне даст в самую грудину, у меня искры из глаз, дух захватило, а главный вдруг на колени передо мной опустился и приложил свое ухо к моей груди. Ухо у него холодное, а щека теплая, и голова-то совсем-совсем рядом, белобрысая, гладкая такая, словно постным маслом намазана. А волосы-то один к одному лежат, и духами воняет. И я сверху-то смотрю на его голову, и смотрю, как во сне. Помираю ведь, а так спокойно, даже реветь перестала. А он немцу с кувалдой, но хайнмаль вели, и велет опять «Ух!» Главный прижал с ухом, послушал «Но хайнмаль! Ух! Как дал!» И от этой кувалды куски полетели. И поняла я, что она ледяная, и поплыло у меня все перед глазами. А главный опять прижался. У него уж и ух все в крови моей. И вдруг крикнул «Я! Херлаубе! Зофорт!» И немец с трубкой докторской ко мне, и трубку эту мне в грудь упер, послушал и забормотал что-то, рожь корчит кислую, а главное оттолкнул его «Но, хайнмаль!» Еще раз меня вдарили, и я словно засыпать стала. Губы будто свинцом налились, и рот весь как-то онемел и тяжелый такой стал, чужой какой-то, шершавый, как печка, и будто я совсем-совсем легкая, как облак. А в груди у меня только сердце и осталось, и ничего другого нет. Совсем ничего, ни живота, ни дыхал, ни глотки. И это сердце будто зашевелилось. То есть прям как непонятно что. Ну, как зверушка какая-то. Зашевелилась и стала как бы трепыхаться. И забормотала так сладко-присладко. Хр-хр-хр. Но не так, как раньше, от страху или там от радости, а совсем по-другому. Словно только и проснулась, а раньше-то спал-приспала. Меня-то убивают, а сердце проснулось. И нет в нем ни страха, ни отропи, а есть только бормотание сладкое. Только все хорошее, честное и такое нежное, что я аж вся замерзла. Волосы на голове зашевелились, так мне хорошо стало. И страх весь прошел в раз. Чего бояться, если сердце со мной? Никогда со мной еще такого не было. Застыла я и не дышу. А этот с трубкой опять слушать меня стал и говорит громко «Хра, хра, храм». И голос у него такой противный, хриплый какой-то. А главный трубку у него вырвал, сам приложил мне к груди «Храм, генау, храм». И весь от радости затрясся «Хершафтен, храм, храм, зист, храм, хёрзензи, хёрзензи». Они все залопотали вокруг меня, засуетились, стали веревки резать. А мне все ихнее вдруг противно стало. И голоса гадкие, и руки, и морды, и машины эти, и лес этот сопливый, и все кругом. Застыла я, чтоб только сердце не вспугнуть ничем, чтобы оно все так ж бормотало сладко, чтоб меня все от сладости сердечной пробирало до кишок. Но они меня, как куклу из веревок, вытащили, на руки подхватили, и сердце в раз смолкло. И сразу я без памяти сделалась.